Эрике приходилось играть в самых разных местах, и в притонах, и дворцах, но нигде ей еще не доводилось видеть ничего подобного. Игорный зал занимал верхние этажи отеля и состоял из 5 комнат, окнами выходящими на океан. В комнатах были мраморные полы, хрустальные люстры, встроенная в ниши видеоаппаратура, телекс. К услугам посетителей были 6 ванных комнат, 3 балкона, сауна, обшитая изнутри красным деревом, и гигантских размеров гостиная с искусственным водопадом и садом камней. Короче говоря, здесь было все, как говорят, чего только не хватало. Колли Стайлер, отец Эрики, в жизни не играл в окружении подобной роскоши. Пределом мечтаний, вот как бы он это называл. К 12:30 дня, однако, игорный зал уже меньше ей нравился, чем в начале. Она проиграла 30 тысяч долларов и большую часть Оксу Клиффорду, сокращенно ОК, у которого дважды выходили 3 карты одной масти в дополнение к парным картинкам, а уж 4 одной масти выпадали чуть ли не каждый раз. Тот использовал метод ГС, господин случай. Черт знает что. 7 игроков. И только Куок мог бы играть с ней на равных. Так почему же она в проигрыше? Да потому что она забыла первую заповедь игрока в покер. Всегда будь настороже. Внимательно следи, блефуют твои соперники или нет. Не даешь ли ты сама им возможность обыграть тебя? Эрика готова была придушить Молли. Из-за этой крошки у нее все мозги набекрень. Старшая сестра тоже подвела, недооценила партнеров, не продумала тактику игры. Как там говорил по поводу Молли отец, Молли нежна, как взбитые сливки, но, Господи, да чего же легко она может вывести из себя? Лозунгом Молли было: «Если ты что-нибудь делаешь, то делай это как следует». Вот она и наглоталась наркотиков как следует, прежде чем заявиться к Саймону. Чего у нее только не было. И финциклидин, и таиландские курительные палочки, смесь марихуаны и опиума, а также бензодрин, дексидрин и кокаин. Кроме того, она выложила кругленькую сумму. Деньги, кстати, принадлежали не ей, а Эрике, за поддельный медицинский рецепт, который позволял ей покупать в аптеках кодеин в чистом виде. А Эрика и не давала ей денег. Молли просто-напросто ее ограбила, вытащила из ее сумки 3500. Затем подождала, пока Саймон не отправится в свой клуб, а Эрика за деньгами, которые ей перевели из Лос-Вегаса, где она жила. Эти деньги, 50 тысяч долларов, Эрика приготовила специально для игры в Карибах. И вот когда все разошлись, Молли и отправилась на поиски своего приятеля, кокаиниста, этого убогого, она знала еще до своего приезда в Лос-Анджелес в апреле. В прошлом, когда Молли требовались наркотики, платила Эрика. Но ведь это были всего-навсего колеса, таблетки, экванила, композина и таразина. Просто транквилизаторы, которые время от времени прописывались Молли врачами, чтобы снять повышенную возбудимость. Теперь же она явно перешла все границы. Неудивительно, что Саймон рассвирепел. Вернувшись, он застал Молли в компании гомика-пуэрториканца и костлявого чернокожего юнца с розовой повязкой на голове и кольцом в носу.